Синдром Кушинга. Заболевание, возникающее при чрезмерном повышении уровня стероидных гормонов надпочечников, главным образом кортизола, обусловленном усиленной секрецией кортиколиберина или АКТГ. Синдром Кушинга сопровождается расщеплением мышечных белков и ведет к разрушению мышечной системы.